тобою я веду беседу. Устав плевать в хаос, а пустоту, я все равно в Америку уеду. Ловить американскую мечту. У ней глаза, как тысячи неонов, зазывно манят в радужных огнях. Уеду я из колокольных звонов на русских белых резвых лошадях. Золотые купола России, сколько боли и тревог. Мать блаженная Россия, да поможет тебе Бог. Поможет тебе Бог.